Глава 98. Две недели пролетели незаметно, и вот я уже стояла на платформе, провожая друзей, незаметно смахивая слезинки с ресниц. Рая обняла меня, прижалась губами к щеке. «Улечка, спасибо тебе большое-пребольшое. Век не забуду твою доброту». Она точно плакала навзрыд. От счастья. Ее муж, мой друг детства Ромка, стоял чуть поодаль, и впервые за всю его жизнь его лицо не кривилось и руки не дергались. Все мы были счастливы, и поэтому нам еще тяжелее было расставаться. К исцелению Ромки я приступила дней через 5 после их приезда. Он должен был поститься 3 дня, а я тем временем заготавливала травы для настоев и отваров. Затем совершила поездку в Пермь. Нужно было найти кладбище, где есть 4 могилы людей с именем Роман. После окончания поста загнала Ромку в баню, чтобы он окончательно очистился. Все это время Рая скептически наблюдала за моими действиями. Утром того дня я долго молилась всем высшим силам и просила о помощи, а когда солнце закатилось за сопку, я, занавесив шторы и зеркала, зажгла белую свечу. Ромка был готов, сидел на стуле, и я видела, что он нервничал. Стараясь оставаться спокойной, ровным голосом прочитала заговор, обошла парня 3 раза, положила руки на его голову, и меня словно накрыло волной. Воздуха не хватало, меня начало трясти, словно через меня пропускали электрический ток высокого напряжения. Я едва удерживала руки на Ромкиной макушке, продолжая проговаривать заклинание. Чувствовала, что силы на исходе, и с испугом думала, что не успею доделать задуманное, грохнусь в обморок. Ромка сидел, не двигаясь, в ступоре. Глаза будто остекленели. Уже из последних сил я бросилась к окну и распахнула его настежь, давая вылететь злым духом. В глазах потемнело, и я провалилась в пустоту. Очнулась я на диване. Лежала, а надо мной нависло взволнованное лицо подруги. Губы ее тряслись, и мне почему-то стало смешно. Я хихикнула. И она в ответ тоже несмело улыбнулась. «Ох, Ульянка! Как же ты меня перепугала. Услышала грохот и не выдержала. Вбегаю, а вы оба на полу в раскорячку. Ромка-то быстро очухался, а тебя пришлось водой отливать». Только сейчас я почувствовала, что вся мокрая. Поежилась, и тут же мои зубы отбили дробь. «Лежи-лежи, сейчас одеяло принесу, бедная моя». «А Ромка? Где он? Что с ним?» «Отправила на улицу, чтобы не мешался». «Как он?» Еле проговорила. Меня начало трясти. Рая пожала плечами. «Знаешь, подруга, мне сейчас не до него. Я больше всего сейчас волнуюсь за тебя». Рая еще продолжала что-то говорить, но ее голос доносился словно издалека. Я уходила, целиком проваливаясь в ватную бездну. Уже потом друзья рассказали, что я проспала 3 суток. Райка сожалела, что мы упустили столько время для общения. А Ромка изменился. После того, как я окончательно пришла в себя, увидела перед собой совершенно другого человека. Очень приятного молодого мужчину с почти правильными чертами лица и хорошей, слегка худощавой фигурой. Невозможно передать словами, как я была счастлива. Мне казалось, даже больше, чем сам Ромка и Рая. Мне хотелось прыгать от восторга и хохотать громко-громко на весь лес. И вот теперь мои друзья уезжали. За эти 2 недели я так привыкла к нашим утренним прогулкам на снегоступах, вечерних посиделках за чаем, долгим беседам. Проводница бросила недовольный взгляд в нашу сторону, и я вынуждена была прервать трогательное прощание. По дороге к дому заехала в магазин подкупить продуктов. Была среда, а в этот день завозили свежие овощи и фрукты. Пока ожидала в небольшой очереди, лениво оглядывала обшарпанные стены, покрашенные уродливой темно-синей краской. Передо мной стояли всего 3 тетки, но очередь не двигалась. Я уже начала в нетерпении потопывать ногой, когда мое внимание привлек разговор между продавщицей и одной из женщин. «Вот как приедет богатей, отгрохает нам супермаркет, уж не будет больше этой тухлой капусты. Такая вонь здесь, а может и автобус до станции пустят?» «Ага, размечталась. Это ж сколько денег надо? Знаешь, сколько метр асфальта стоит?» «Не знаю и знать не хочу. Пора уж что-то делать», — выкрикнула стоявшая передо мной покупательница. Я поняла, что в ближайшие 15 минут никаких изменений не произойдет, и повернулась, чтобы уйти. В это время дверь отворилась, и в помещении ввалился наш председатель Семен Иванович. «О, Ульяна!» Он смерил меня строгим взглядом. «Ты-то мне и нужна. Пойдем, пойдем, поговорим по душам». Мне пришлось топать через дорогу в сельсовет и в тесном кабинете председателя пить слабо заваренный чай с закаменелыми пряниками. «Вот что, Ульяна, нас купили с потрохами, слышала уж небось?» Я кивнула. Все эти разговоры о каком-то зажравшемся богаче, который зачем-то купил часть тайги, да еще и поселок в придачу. И что теперь? Начнет избавляться от людей, а потом построить деревообрабатывающий комбинат? «И еще хотят целый отряд для охраны наших, так сказать, угодий создать. Так что не имею понятия, что дальше будет, но пока сюда едет помощник егеря». Вытаращив глаза, я с изумлением уставилась на Иваныча. «Да нахрена он мне сдался, ваш помощник? Раньше справлялась, а сейчас не смогу, что ли?» «Ты, Ульяна, не спорь, в хозяйстве все пригодится. А тут мужик, бывший военный, глядишь, к рукам приберешь». «Больно надо», — фыркнула, вскакивая со стула. Открыла дверь. Семен Иванович лукаво усмехнулся в усы. «Через 3 дня твой помощник будет здесь. Я его в домик лесника, Ивана, в дом поселю. И чтоб не ссорились тут мне». Он напоследок погрозил мне крючковатым пальцем и подмигнул, чем вызвал еще большее возмущение. Я с головой окунулась в работу. Пока мои гости были здесь, не отлучалась далеко в тайгу. Теперь же надо было проверить дальние уголки леса, нет ли браконьерских капканов, достаточно ли сена для оленей. Приближался Новый год, и я начала присматриваться к елочкам и пихтам. Срубать не хотелось, но пару веточек можно было позаимствовать. Сегодня был необычайно хороший день. Чистый, солнечный, а воздух хрустящий и терпкий. Я оделась потеплее. Путь предстоял далекий. И вышла из дома. Взяла дробовик и встала на лыжню. Достигнув озера, с радостью обнаружила, что оно наконец-то крепко заледенело, а это значило, что можно пройти на тот берег на лыжах, а не объезжать вокруг на снегокате. Учуяла запах дыма, приложила ребро ладони ко лбу от яркого солнца и всмотрелась вдаль, туда, где дом Ивана. Неужели так называемый помощник егеря уже приехал? Услышала стук топора и собачье тявканье. Надолго явился. Недовольно поморщилась. Ну что ж, коли это мой помощник, пусть сам и идет ко мне с визитом. Я ждала напрасно. Ко мне так никто и не пожаловал. Зато приехал дядя Андрей, радостно похохатывающий и потирающий руки. «Ну, Ульянка, наливай чай, сейчас новостями поделюсь». Я неторопливо поставила чайник на плиту, пока мужчина снимал телогрейку и валенки. «Ну что за новости такие?» Села напротив, притворилась, что не знаю, о чем он будет говорить. «Так ты видалась со своим помощником?» «Помощником?» Огляделась по сторонам. «Не вижу никаких помощников, я как работала одна, так и работаю». «Ну-ну, прибыл твой зам, уж 2 дня как, в Ванюшкином доме поселился». Я равнодушно пожала плечами и скривила рожицу. «Ну и пусть себе там сидит, нужно было б сам бы пришел». «Робкий он, боится побеспокоить, знает, что ты одна живешь». «Откуда знает? Кто ему уже натрепал про меня? Не нужны мне никакие помощники, я совсем справляюсь без чужой помощи». «Ульян, ну что ты такая злая? Съезди к парню, поговори, расскажи ему о работе, будь гостеприимной в конце концов». «У вас все по этому вопросу?» Я залпом выпила чай и отнесла пустую чашку в раковину. Ромкин отец поднялся из-за стола, осуждающе поглядел на меня. «Как знаешь, упрямая девчонка, как знаешь». Я смотрела, как мужчина натягивает валенки, надевает телогрейку, и чувство вины захватывало все больше и больше. Ну что я в самом деле раскапризничалась? Дала себе слово сегодня ближе к вечеру заехать к новоприбывшему. Дядя Андрей ушел, а я, выглянув в окно, увидела сквозь голые ветки кустов дружка. Так я называла волка, который в последнее время стал часто появляться у моего крыльца. Летом он потерял свою волчицу и теперь одиноко бродил по лесу. Иногда я садилась на крыльцо, и мы на расстоянии нескольких метров смотрели друг другу в глаза и разговаривали. Время от времени я выдавала ему курицу из своего морозильника, уже общипанную и готовую к употреблению. Дружок тогда молча благодарил и уходил в лес. Наскоро приняв душ, я заплела волосы в косу, мазнула по губам помадой, надела ватные штаны, тельняшку и пуховик. Выхватив из угла ружье, открыла дверь. Что ж, если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к горе. Я ехала не торопясь. Вот и дом. Большой, просторный. Выглядел он, словно только построили. Вообще, место выбрано удачно, на берегу озера. Летом здесь невероятно красиво. Припарковав снегокат, я огляделась. Тишина. Поднялась по ступенькам и, едва подойдя к двери, услышала собачье тявканье. Постучалась. Внутри никаких шагов. Я прислонилась ухом к двери, прислушиваясь. Никого. Едва занесла кулак еще раз постучать, как вдруг чьи-то ладони закрыли мне глаза. Я судорожно дернулась, но поздно. Сильное тело крепко вжало меня в дверь. Рука потянулась к дробовику. «Гречка». Жаркий шепот. Я ослышалась? В тот же миг эти руки повернули меня на 180 градусов, и мое лицо уткнулось в куртку, пропитанную до боли родным и любимым запахом.